Глава пятая. Выживание. Начинающий музыкант видит лишь 7 нот на лире, а начинающий художник — лишь 12 основных цветов в палитре. Но мастера глядят дальше и различают мириады сочетаний для создания гармоничных мелодий и великолепных картин. У каждого гривара только 4 конечности и голова — однако, используя их в различных комбинациях, мастер может получить бесконечное множество приемов. Раздел 1. 115-я заповедь Кодекса боя. Хотя Мюррей всегда презирал и ненавидел наемников, он с удивительной легкостью влился в их ряды. Лорд Махару относился к пути Гривара с почтением, в отличие от нынешнего руководства цитадели. Для Мюррея было странно, что даймё, далекий, казалось бы, от кодекса, соблюдает его, по крайней мере, в отношении подчиненных. Махару не заставлял своих гриваров пользоваться какими-либо технологиями и обеспечивал им вполне сносные, хотя и скромные условия проживания. Позволял ежедневно тренироваться, развивать и совершенствовать навыки, а не ограничиваться исполнением обязанностей охранников его поместья. И самое главное, Махару не навязывал наемникам стимуляторы. «Гривары созданы для боя», — сказал лорд Мюррею. «Вы хорошо смазанные боевые машины. Зачем менять то, что задумала природа?» Снова и снова Мюррей мерил шагами пол из железного дерева. Он уже приноровился ступать так, чтобы половицы не скрипели под его немалым весом. Хотя время от времени какая-нибудь доска все же издавала жалобный стон. То, что не давало ему покоя, скрывалось внизу, под этим полом. Мюррей знал, что Махару купил у цитадели забракованную экспериментальную партию детей колыбели. И эти дети растут в трубах под этажом, который он сейчас патрулировал. Остановившись передохнуть, Мюррей кивнул другому наемнику, несшему службу у главного входа. Утром они вместе разминались в тренировочном зале. Он провел в поместье уже месяц, но так и не получил интересующей его информации. Не знал, здесь ли Сэм, и не придумал никакого плана по спасению детей. Он даже не имел возможности спуститься в подвал, потому что обеспечивал безопасность на верхних этажах, чаще всего там, где находился лорд. Целыми днями Мюррей был вынужден присутствовать на деловых встречах и слушать разговоры на темы, совершенно для него несущественные. Махару управлял одной из крупнейших в подземье горнодобывающих компаний и постоянно имел дело с руководителями отрасли, чиновниками и прочими высокопоставленными лицами. Многие знатные даймё приходили в сопровождении десятка охранников, поэтому Махару часто держал Мюррея при себе. Сам Махару очень гордился тем, что у него служит такой знаменитый боец, как могучий Мюррей Пирсон. Тот стоял на вытяжку, пока лорд ел и пил, говорил о политике и философии. Время от времени гости отвлекались от разговоров и просили Мюррея рассказать подробности той или иной истории, связанной с кругами и его роли в ней, и ему приходилось, помня о своей роли, воскрешать в памяти воспоминания. Но он так и не услышал ничего о колыбели. Ни слова от Махару или его окружения о детях, которые, как предполагалось, жили в подвальной лаборатории. Бессонными ночами он снова и снова спрашивал себя, не обманул ли его коварный рабовладелец. Такой вариант представлялся маловероятным, ведь толстяк все еще ждал выполнения Мюрреем взятого обязательства. Только один человек мог ответить на все вопросы, и этим человеком был фармер. Время от времени Мюррей видел старика мимоходом. Фармер был начальником службы безопасности у Махару и в основном работал наверху, в своем офисе, где анализировал поступающие сведения о гостях и выяснял, не представляют ли они собой потенциальную угрозу. Командуя отрядом мерков, фармер демонстрировал ту же эффективность, что и на службе в цитадели, где занимался подготовкой рыцарей. Насколько мог судить Мюррей, фармер был полностью предан своему новому хозяину. Выйдя из проекта «Колыбель», старик снова нашел свой путь и удачное применение весьма востребованным навыкам. И в конце концов, мог ли Мюррей судить его за это решение? Разве служба лорду Махару так уж сильно отличалась от его собственной службы скаутом цитадели. Они оба были пешками на каждом из этих путей. Вот только Мюррей пришел сюда не для того, чтобы встать на новый путь. Он пришел, чтобы отыскать свой прежний путь и выполнить обещание, данное Сега. Для этого ему нужно было увидеть детей внизу. Отслужив месяц и зарекомендовав себя компетентным лизоблюдом, он ожидал возможности сделать следующий шаг. Этим вечером ему поручили охранять первый этаж, что было необычно. Мюррей подозревал, что связано такое решение с отсутствием в поместье важных гостей и вообще посетителей. Не ожидалось даже визита куртизанки. Прежде чем направиться к ведущему в подвал лифту, Мюррей совершил стандартный обход по периметру, зная, что за ним наблюдают сверху. На то, что он не ошибся, указывало наличие охраны у входа в подвальный лифт. В ночную смену вход охранял мех, в дневную его менял один из наемников. Завернув за угол в коридор, ведущий к лифтам, Мюррей с облегчением увидел знакомое лицо. «Ты всегда стоишь здесь в эту смену?» Попытался он завязать непринужденный разговор с молодым мерком, которого месяц назад придушил до потери сознания в тренировочном бою. «Да». Мерк по имени Яхало едва удостоил Мюррея взглядом. «Давно работаешь на лорда?» «Пришел за несколько месяцев до тебя. Был в тренировочном лагере в столице, хотел попасть в команду рыцарей. Но меня не взяли. Даже вспоминать не хочется». Мюррей кивнул. «Слышал. Такое бывало в Кироте. Жесткий отбор. Хотя я встречался потом кое с кем из парней, что не прошли, и должен сказать, помяли они меня изрядно. Некоторых и сейчас в кошмарах вижу». Незатейливый комплимент сработал. Яхало расплылся в улыбке. «Мой старший брат — главный тренер по рестлингу на юге Империи. Он и научил меня почти всему, что я знаю». «Невероятно!» — Мюррей покачал головой. «Хотел бы я поучиться у рестлера такого уровня». «Да, он крут. Раз в год лорд дает каждому из нас отпуск, и я обязательно поеду домой повидаться со своими. Мы с братом, когда встречаемся, боремся в грязи, как в детстве, и он по-прежнему берет надо мной вверх». Мюррей изобразил интерес. «И какие же приемы он предпочитает?» Яхало принял борцовскую стойку, выбросив вперед руку. «Во-первых, он любит ослеплять меня. Тычет в лицо пальцами, маскируя удар». Мюррей усмехнулся и тоже встал в стойку. «Ожидаемо». «Потом входит в клинч и прет вперед». Мюррей позволил Яхало схватить себя за голову. «Когда я отвечаю, отталкиваюсь, он проводит передний захват за шею и укладывает меня на землю», — с гордостью объяснил Яхало, демонстрируя Мюррею прием. «Отлично. Если бы я преподавал в лицее, обязательно показывал бы это лицеистам». «Так и надо», — Яхало помолчал. «Все-таки что произошло? Почему ты оставил непыльную работенку в цитадели?» Мюррей вздохнул. «Там все сложно. Не сошелся во взглядах с командором. Ну, сам знаешь, как это бывает». «Знаю». Не воспользоваться этим шансом Мюррей не мог. Да, поступить так с мальчишкой будет не совсем справедливо, но он должен получить ответы на свои вопросы. Противник приоткрылся, слишком высоко подняв руки. «Послушай, приятель, не окажешь мне услугу?» Яхало уже не улыбался. «Может быть. А в чем дело?» «Видишь ли, у меня в городе женщина. Собираюсь встретиться с ней в выходной. И хотелось бы привезти подарок. Порадовать. Знаю, Махару разрешает нам брать продукты, но не мог бы ты стянуть для меня бутылочку сладкого вина? Ты же на кухне вроде как свой парень». Яхало задумался. «Махару не любит, когда мы оставляем пост, особенно этот». «Ну, знаешь, не хочу хвастать, но тебя здесь заменит не кто-то, а сам Мюррей Пирсон». Прежде чем согласиться, Яхало внимательно посмотрел на Мюррея. «Ладно, я быстро». Как только Яхало завернул за угол, Мюррей направился к лифту. «Куда идешь?» Мягкий голос фармера заставил Мюррея остановиться. «А ты как думаешь?» «Туда, вниз». «Сомневаюсь, что это хорошая идея». «Ты знал меня раньше», — проворчал Мюррей. «И вот что я тебе скажу, я не сильно изменился за эти годы. По-твоему, я отличался только хорошими идеями?» «Нет». Фармер шагнул к Мюррею. «Но и к самоубийству не был склонен. «Если спустишься в лифте, то умрешь прежде, чем он вернется на этаж». «Что ж, возможно, кое-что все-таки меняется. Я теперь не очень-то беспокоюсь из-за возможности умереть». «Помнишь, что я сказал тогда в баре?» — спросил фармер. «Твой путь еще не закончен. Не сворачивай с него». «Там внизу дети, попавшие в ловушку. И я не считаю, что сверну с пути, если спасу их». Мюррей понизил голос, заметив, как фармер бросил взгляд на обзорное окошко вверху. «Там всего лишь хранилище», — прошептал фармер. «Хочешь сказать, лорд специально установил круглосуточное наблюдение за пакетиками с протеином и полотенцами?» «Да». Фармер не отвел взгляд. И хотя его лицо осунулось, а глаза потускнели, Мюррей заметил в них какой-то блеск. А может, это был всего лишь морок? Слабая надежда в душе Мюррея, наивная вера в то, что хорошие люди остаются хорошими. Что человек, на которого он равнялся всю свою жизнь и у которого столь многому научился, еще способен видеть правду за пределами этой игры в пешки и лордов, в которую они играют каждый день. «Как ты можешь?» Голос Мюррея дрогнул. «Просыпаешься каждое утро, одеваешься, завтракаешь и делаешь вот это». «Мы делаем то, что должны, чтобы выжить», — ответил фармер. «Так тебя только это интересует? Выживание? Даже если это означает, что другие останутся там, под землей?» «Кто-то всегда оказывается в невыгодном положении. И это никак не мешает нам просыпаться каждое утро и жить дальше. В мире должен быть баланс». Искорка, блеснувшая в глазах фармера, угасла. 10 лет этот человек жил во тьме колыбели. 10 лет этот человек был орудием смотрящих, как пиявка питался их черным светом. «Я не допущу, чтобы эти дети остались там!» — прорычал Мюррей, сжимая кулаки. «Даже если из-за этого твои шансы на выживание сильно уменьшатся!» В последний раз Мюррей сражался с фармером перед выпуском из лицея, когда только-только стал рыцарем. Тогда бой сложился для него не очень удачно. Фармер был быстр, как молния, гибок, как хлыст. Но того фармера больше нет. Между Мюрреем и Сэмом стоит другой. Мюррей уже был готов сделать свой ход, когда увидел идущего по коридору Яхала с бутылкой в руке. «Капитан Фармер!» Парень застыл, спрятав бутылку за спиной. «Я не знал, что вы проверяете посты. Честное слово, я отлучился всего на минутку». «Не волнуйся», — кивнул фармер. «Мюррей объяснил, что подменял тебя, пока ты проверял сигнал тревоги у главных ворот». Яхала взглянул на Мюррея и снова на фармера. «Да, но там все в порядке», — пробормотал парень. «Вот и хорошо», — сказал фармер, еще раз встретившись взглядом с Мюрреем, зашагал по коридору. «Надеюсь, твоя подружка в городе. Этого стоит», — пробормотал Яхала, протягивая Мюррею вино. Огромный красный рог мчал свою наездницу по пустыне, словно песок горел у него под ногами. За Сол, чуть отстав, ехала Брин на гибкой черной птице, а на третьей, пегой толстушке, сидели двое мальчиков. Птичка Мюррея в какой-то момент свернула не туда и оказалась в зарослях, окружающих ближайший оазис. Приближаясь к финишу, Сол оглянулась через плечо. Кудрявая жадиянка настигала. У скал, обозначая точку финиша, стоял седой мужчина с остальными ногами. Хенрин. «Вперед! Акари!» — воскликнула Брин, пришпоривая свою птицу. Она уже почти догнала Сол, но Ференце подпрыгнул, хлопая крыльями, как будто они могли помочь его массивному телу одолеть последние метры, и пришел первым. «Огненная птица победила!» — объявил Хенрин, размахивая руками. Брин остановилась позади Сол и неохотно кивнула. «Хорошо прошло. Салара, Халберт. У тебя тоже быстрая птица». Сол сделала комплимент, хотя и знала, что жадиянка проигнорирует его. «Не такая быстрая, как твоя». Брин повернулась к Дозеру и коленкам, которые тоже добрались до финиша. «Сол выиграла?» — спросил Дозер, когда его птица развернулась. «Жаль, я поставил вечернюю пайку на Брин». «У нее преимущество. Ее рог из особой породы, которую разводят на островах». Жадиянка хмуро посмотрела на Ференце. «Так это правда?» — спросил, отдуваясь дозер, хотя бежал не он, а рог. «Ты украла эту птицу у даймё на Бесайде?» Сол кивнула. Она уже привыкла к расспросам дозера о ее путешествиях и погладила алые перья на голове рока. «Да, Ференце был любимым скакуном лорда Кантино. Некоторым из нас приходится довольствоваться тем, что есть. Мы выбирать не можем». Брин развернула Акари и направилась к оазису, у подножия пологого бархана. «Что с ней?» — удивленно спросила Сол. «Как и ты, не любит проигрывать», — сказал Коленки. «Не волнуйся, она оттает, когда узнает тебя получше». Сол понимала жадиянку, которая с самой первой встречи в Вентури относилась к ней с легкой неприязнью. Как-никак Сол была здесь новичком, хоть и училась с ребятами на первом уровне лицея, но после провела год, путешествуя по островам, и еще некоторое время в семейном поместье. Для Брин она чужая. «Или, может быть, ты ей понравишься», — добавил дозер и подмигнул. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Сол, и ее щеки вспыхнули. «Не думаю, что Сал в ее вкусе», — покачал головой Коленки. «По-твоему, кто в ее вкусе?» — поинтересовался дозер из-за спины друга. «Думаю, узнаем, когда увидим», — ответил Коленки и обернулся на долетевший из-под леска пронзительный птичий крик. В следующий момент из кустов выехал Мюррей верхом на сером роке. Оба были облеплены листьями, ветками и паутиной. «По крайней мере, на этот раз ты меня не сбросила», — пробормотал Мюррей, поглаживая птичку по голове. Сол показалось странным, что суровый гривар демонстрирует такую привязанность к своему скакуну. Похоже, эти двое стали хорошей парой. «Давайте напоим и накормим наших роков, а уж потом продолжим путь», — сказал Мюррей, направляя птичку следом за Брин. Хенрин присоединился к драконышам с удивительной для калеки ловкостью, скользя по песчаному бархану. На всем пути через пустыню он держался вровень с группой и ни разу не попросил о помощи. «Я бы и сам не отказался что-нибудь проглотить». Дозер потер живот. «Ты съел половину нашего дневного рациона сегодня утром», — напомнил другу Коленки. «Ничего не могу поделать, я все еще расту», — вздохнул дозер. Они подъехали к озерцу, возле которого уже спешилась Брин. Этот оазис был одним из немногих, встретившихся им в бескрайней пустыне на пути к Вентури. Сол все еще не могла поверить, что вернулась к своим драконышам. Она так долго была одна, что теперь, оказавшись в атмосфере товарищества, чувствовала себя немного непривычно. Дозер повернулся к Коленкам. «Теперь, когда ты немного очухался и, наверное, понял, что это Сол отделала тебя в консервной банке, как себя чувствуешь?» Коленки осторожно потрогал рубец на лбу и ухмыльнулся. «Если не считать шишки, то рад». «Ты одна могла бы выступить за всю команду!» Дозер плеснул водой на вспотевшее лицо. «Жаль только, что Симо разделался с нами». По пути через пустыню Сол снова и снова прокручивала в голове свой поединок с Симо. Она не проигрывала с тех пор, как сражалась с призраком, таинственным мятежником, которого встретила на островах. Казалось, Симо постоянно опережает ее на шаг, будто знает, что она собирается предпринять в следующую секунду. Сол очень беспокоило то, как легко он разгадывал ее. Она улыбнулась и ткнула Коленки в плечо. «Я справилась с тобой только потому, что мы тысячу раз тренировались вместе, и я хорошо изучила твою защиту». Стоявшая рядом Брин пренебрежительно хмыкнула, но ничего не сказала и продолжила наблюдать за пьющими из озера птицами. Заполнив бурдюки свежей водой, компания наслаждалась прохладой в тени дерева каот. Однако приятная тишина продолжалась недолго, и нарушил ее дозер, которому не терпелось продолжить допрос. «И все-таки, как ты это сделала?» «Сделала что?» — не поняла Сол. «Как отделалась от лорда?» Дозер старался говорить тихо, но и шепотом, назвать это было трудно. «Перерезала голубокровному горло или что?» «Дозер!» — прорычал сидящий рядом с ним Мюррей. «Что и как делала Сол, нас не касается!» «Все в порядке, Мюррей Ку», — сказала Сол. «Я вернулась в команду и не хочу ничего скрывать. Это будет непросто. учитывая, сколько у тебя секретов», — пробормотала Брин. Сол старалась быть терпеливой, но знала, что некоторые раны необходимо прижигать, пока не начали гноиться. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Она поднялась с корточек и повернулась к Брин. «О, вот это здорово!» — пропел Дозер, когда Брин встретилась взглядом с Сол. «Так мы должны поверить, что ты теперь с нами, часть команды?» Брин сплюнула на песок. «После того, как ты целый год путешествовала по миру, под чужим именем, носила птичью маску, якшалась с повстанцами...» «Я не была с потоком», — отрезала Сол. «Просто оказалась случайно втянута в один из заговоров на Изумрудном острове». «Как удобно!» — хмыкнула Брин. «У меня на родине так говорят. Если ты в воде и рядом скользит кто-то золотисто-красный, считай, что это ядовитая морская змея. И пусть потом окажется, что это слепой червь. Лучше проявить осторожность и ошибиться, чем сглупить и умереть». «Так вот, что вы обо мне думаете!» Сол огорченно всплеснула руками. «Что у меня с самого начала был план присоединиться к потоку на островах, затем выследить вас во время паломничества и... что? Выдать вас истребителю и его повстанцам?» Брин стояла, скрестив руки на груди и насупившись. «Похоже, у тебя слишком много секретов». «Саларе можно доверять», — вставил Мюррей, устало наблюдавший за их перепалкой. «Она была с нами, как и ты, Брин. А секреты есть у каждого, и их нужно хранить». Брин этот аргумент не убедил, хотя она и отступила под взглядом Мюррея и наклонилась к воде. «Может, самое подходящее время сказать им, а, тренер?» — раздался в тишине еще один голос. «Раз уж речь зашла о секретах». «Не сейчас, коленки!» Мюррей покачал головой, стараясь не встречаться взглядом с вентурийцем. «Сказать что?» — вскинул голову Дозер. «Тренер, вы в долгу перед ними!» — напомнил коленки. «Как всегда, ты прав». Мюррей покачал головой, тяжело выдохнул и повернулся к команде, которая выжидающе смотрела на него. «Я здесь не только для того, чтобы сопровождать вас, ребята, в паломничестве. Я здесь, чтобы найти Сего». «Я так и знал!» — Дозер заулюлюкал и шлепнул ладонью по воде. «Знал, что вы не оставите нашего мальчика!» Сол тоже испытала облегчение. Она не рассказала о мотивах, побудивших ее приехать в Кирот и присоединиться к паломничеству. Уже после того, как она захоронила в поместье останки отца, туда дошли слухи о случившемся в лицее. Говорили, что Сего был заключен в тюрьму Арклайт, из которой его вызволил брат Сайлас. Сол решила, что не вернется в лицей, а отправится на север и найдет Сего. «Я не рассчитываю, что кто-нибудь из вас разделит со мной это бремя, но планирую найти Сего и вернуть его домой». «И вы полагаете, что мы продолжим паломничество? Будем странствовать по Кироту, учиться и собирать баллы, пока вы в одиночку спасаете нашего друга? Даже не думайте!» «Точно! Забудьте!» — поддержал друга Дозер. «Я никуда не уйду, если мы узнаем, где он!» Мюррей вздохнул. Другого ответа от команды он не ждал. «У меня есть кое-какая информация о том, где он может находиться. Основные силы потока сосредоточены сейчас вокруг столицы Карстока. Ходят слухи, что Сайлас там, и Сего часто видят с ним». «Я знаю», — сказала Сол. «Вот почему я тоже приехала сюда». «Ну вот», — Брин покачала головой. «Снова секреты». «Это хорошие секреты», — Коленки положил руку на плечо Брин. «Сол здесь, чтобы помочь другу, как и все мы. Ведь так?» Юная жадиянка только вздохнула. «Да, духи сказали, что нам нужно вернуть его». «Это будет опасно», — Мюррей покачал головой. «Придется иметь дело с потоком и Сайласом. Я выбрал этот путь, но никто из вас не обязан». «Это и наш путь, тренер, и вы это знаете», — сказал Коленки. «Сего рискнул бы жизнью ради любого из нас», — добавил Дозер. «Мы не можем его подвести». «Итак, мы все в деле», — одобрительно кивнул Мюррей. «Завтра отправляемся на север через пустыню, в Карсток». Птичка обнюхала ведро, фыркнула и с негодованием отвернулась. «Что, песчаные крысы не для тебя?» Мюррей поднял ведро с мертвыми грызунами. «Ммм, крысеныш, вкуснятина!» Но как он ни старался, как ни ворковал, птичка только отталкивала клювом ведро и взрывала когтями песок. «Мой Ференце ест только живую пищу», — сказала Сол, появляясь из темноты. На плече она несла двух длиннохвостых ласок. Обе были в крови, но еще корчились. Красный рог наклонил голову и раскрыл клюв. Сол подбросила визжащую ласку, и Ференце ловко поймал ее на лету. Мюррей усмехнулся. «Как тебе удалось добыть двух живых?» «Последние месяцы я много где побывала. Часто общалась с Танри и научилась у них кое-чему. Хотя по большей части приходилось защищаться». «У Танри есть чему поучиться», — согласился Мюррей. Сол протянула ему вторую ласку. «Попробуйте». Мюррей поднес угощение к клюву птички. Та скептически посмотрела на него, но в следующий момент схватила, растерзала и проглотила, оставив на песке кровавые пятна. «Какая привередливая!» — проворчал Мюррей. «Вы не думали о том, чтобы дать ей настоящее имя?» — спросила Сол. «Птичка как-то несерьезно». «Вот и Брин так говорит. Но птичка и есть правильное имя». Оставив привязанных птиц, они направились к костру. «Разве тебя это не напугало?» Даже в бескрайней пустыне голос Дозера звучал громогласно. «Напугало так, что до сих пор забыть не могу», — ответил Коленки. Мюррей немного отстал, и Сол первой вышла к бивуаку. Драконыши сидели вокруг костра на подстилке из широких листьев тафолы. Неподалеку, растянувшись на песке, похрапывал Хенрин. Отстегнутые протезы стояли у камня. «Что тебя напугало?» Бесцеремонно, словно и не отсутствовало больше года, вмешалась Сол. Замялся Коленки. «То, что случилось, Сяга», — бесстрастно ответила Брин. «Но у нас теперь есть план», — сказала Сол, садясь рядом с Дозером и отправляя в рот пригоршню кукурузы с фенхелем. «Мы обсуждали это весь вечер. Мы найдем Сяга и вернем». «Ты просто не видела», — сказал Дозер. «Не видела Сяга в прошлом году на центральной площади, когда он дрался с Голиафом. Не видела, что случилось с Джобой». Сол, нахмурившись, смотрела на огонь. «Мне жаль. Возможно, я бы как-то помешала Джобе». Оставаясь в темноте и слушая разговор, Мюррей вздохнул. Он тоже мог быть там. Мог бы что-нибудь сделать, но вместо этого валялся пьяный, в собственной моче, на улице, в глуби. «Ничего бы ты не смогла!» Коленки поднялся, его голос зазвенел от злости. «Голиаф, ты слышала о нем, но ты его не видела. Это был монстр!» «Мне жаль, что меня не было с вами», — тихо повторила Сол. «Все в порядке», — сказала Брин. «Мы там без тебя обошлись. Как сказал Коленки, ты ничем бы не помогла». Сол встретилась взглядом с Брин и покачала головой. «Но самым страшным во всей этой истории был не Голиаф», — продолжал Дозер. — «А Сяга?» Коленки кивнул. — «Это правда. Сяга изменился после того, как надзиратель убил Джобу. Он стал другим. Разорвал Голиафа, как кусок мяса. Примерно так же, как Шиара в том финальном поединке. Только хуже». — «Как ему это удалось?» Дозер подбросил в костер хвороста, и фонтан искр ударил в темное небо. — «Просто в голове не укладывается. Ну да, все мы знали, что Сега лучший в нашей команде, и даже, может быть, на всем курсе. Но Голиаф, невозможно!» Мюррей выступил из мглы. «Нет, возможно!» Коленки поднялся, в его глазах отразились красные угольки. «Есть кое-что, что вы должны узнать, прежде чем мы пойдем дальше по этому пути», — начал Мюррей. Времени прошло немало. Ребята, сидящие у костра, были лучшими друзьями Сега. Они были его семьей. «Сего не из глуби». «Мы в курсе», — кивнул Дозер. «Думаете, мы не слышали, как он все время кричит во сне? Ему снился остров». «Да, он иногда рассказывал об острове», — согласилась Сол. «Он рос там с братьями, и с ними был старый мастер, который учил его искусству боя». Мюррей кивнул. «В некотором смысле это правда. Но остров совсем не то, что вы думаете». Коленки закрыл глаза. Его трясло. «Вот уже более 10 лет цитадели, еще кое-кто, испытывают тренировочную программу». Мюррей помолчал, выравнивая дыхание. «Программа напоминает симулятор, в котором вы проходили вступительные испытания. Другими словами, это виртуальная среда, где можно упражняться или тестироваться». «Я так и знал», — прошептал Коленки. «Знал что?» — нетерпеливо спросил Дозер. «Что-то про остров?» «Новая тренировочная программа называлась «Колыбели», — продолжал Мюррей. «Детей Гривара с самого рождения включили в симуляцию. Они прожили всю жизнь в резервуаре, хотя им казалось, что они находятся в другом месте, на острове». «Вы хотите сказать, что Сего был в колыбели?» В костре громко треснуло, и Сол повысила голос. «Жил в какой-то трубе, пока не оказался в глуби?» «Да», — ответил Мюррей. «Почему вы ничего не сделали?» Коленки открыл глаза. «Вы же были в цитадели, работали там. Как допустили такое?» Мюррей склонил голову. «Я не знал, пока не встретил его. А когда узнал, было уже слишком поздно». Коленки отвернулся и шагнул из круга света в темноту. Сол встала и положила руку на плечо Мюррея. «Мы знаем. Вы сделали все, что в наших силах, чтобы помочь Сего, чтобы помочь всем нам». Мюррей покачал головой и стиснул зубы. Он месяцами пьянствовал в подземье, жалея себя, пока Сего держали в тюрьме Арклайт. «Так вот почему Сего взбесился и убил Голиафа?» — спросил Дозер. «Потому что он родился в колыбели?» Сол кивнула. «Ты можешь себе представить? Тренировки в симуляторе — это тренировки вне времени. Тебе кажется, что ты сражаешься несколько часов подряд, а на самом деле ты пробыл в круге лишь минуту. Если Сего провел в колыбели все детство, если он рос и тренировался там годами, то для него это тянулось сотни лет». «Так почему тогда, поглоти его тьма, Сего не надрал всем нам задницу?» — спросил Дозер. «Я к тому, что мы видели, как ему доставалось. Разве он не мог уложить в лицее всех, даже парней 6-го уровня?» Мюррей покачал головой. «Сего не до конца осознает силу, которая есть в нем. Он все еще учится пользоваться ею. Учится даже получать доступ к ней. И в прошлогоднем финале, и в поединке против Голиафа сила, похоже, включалась без его непосредственного участия. Мы это видели». «Да, но сейчас он с истребителем», — Сол вздохнула. «А Сайлос, он расправился с моим отцом так, словно ему и напрягаться не пришлось. У него наверняка есть полный доступ к своим способностям». «А значит», — закончил за нее Мюррей, — «и у Сего этот доступ может быть. Надеюсь, еще не слишком поздно». Вентурийская пустыня. Бесконечное песчаное море расстилалось перед ними. Мюррей поднес фляжку и влил немного воды в жадно раскрытый клюв. «Больше не жалуемся, а, птичка?» — проворчал старый гривар и рассеянно погладил грязно-серые перья на голове Рока. «Немного привязались к ней, да, Мюррейку?» — улыбнулась Брин, только что напоившая своего Акари. «Я просто рад, что он жив. Идти по этой пустыне равносильно самоубийству, если только у тебя не стальные ноги, как у Хенрина». Хенрин в этом походе держался даже лучше Роков, которым на убийственной жаре приходилось часто останавливаться, чтобы утолить жажду и подкрепиться. Теперь он стоял на вершине бархана, а за спиной у него висело большое красное солнце. «Веселее! Нам уже недалеко!» Брин рассмеялась, и команда после короткой остановки двинулась дальше. Впереди шагал Ференце, Сол на спине. На фоне песка огненный рог напоминал сигнальную ракету. «Ну как, вы с Сол уже обменялись приемами?» — спросил Мюррей, похлопывая птичку, которая остановилась, вынюхивая зарывшегося в песок пустынного грызуна. «Думаете, мне нужно учиться у нее технике боя?» — фыркнула Брин. «Нет, не думаю. Но Сол была на Изумрудных островах. Тренировалась с бесайдийцами. Я знаю, какие у вас с ними отношения». Брин покачала головой. «Понимаю, о чем вы, Мюррей-ку. Да, мои родители недолюбливали островитян. Говорили, что они приносят с собой злых духов. но у меня с бесайдийцами никогда не было проблем». «Тогда почему ты так строга с ней?» Брин вздохнула. «Все-то вы замечаете, Мюррей Ку. Вы ведь доверяете ей даже после всего?» «Да, я ей доверяю», — ответил Мюррей, внимательно наблюдая за жадиянкой. «Но, думаю, твоя проблема не в этом. Ты беспокоишься из-за возвращения Сол в команду и сомневаешься насчет собственного статуса в ней». «Нет, это не так». «Не беспокойся», — продолжал Мюррей. «У тебя есть то, чего нет у Сол. Возможно, она слишком умна для своего же блага. Технично, как профессор, но иногда не знает, как помочь. Ты разбираешься в людях, видишь, что им нужно, умеешь их стимулировать, ты веришь в них, и команда это знает». Брин широко улыбнулась. «Спасибо, Мюррей Ку». «Приближаемся к ферме!» — прокричал Хенрин, ушедший далеко вперед. Они взобрались на высокий бархан и увидели Фиренце, остановившегося в 50 метрах. Дальше на дне пустынной долины было возделано поле. Сборщики в широкополых шляпах снимали крупные початки и бросали их в цилиндрической формы контейнеры, висящие за спиной наподобие рюкзаков. Самой примечательной деталью этой картины был ползающий между рядами массивный стальной мех с широко разинутой пастью, в которую работники ссыпали собранные початки. «Что тут делает этот мех?» — поинтересовался Дозер. «И что они выращивают?» «Ох!» — простонал сидящий перед Дозером Коленки. «Перестань меня тискать, животное! Что бы они ни выращивали, ты есть это не сможешь!» «Это мои кокасы!» — с гордостью воскликнул Хенрин, указывая на поле. Команда последовала за ним вниз по склону и далее по узкой тропинке между рядами посевов. Мех развернулся, начиная очередной заход, и его урчание заглушило все остальное. «Кай, здорово!» — поприветствовал Хенрин одного из сборщиков. «У нас тут отличный урожай!» Старый, прокаленный солнцем Грант улыбнулся во весь рот, в котором не хватало нескольких зубов, и, сорвав спелый зеленый плод, бросил его Хенрину. Тот ловко поймал на лету, вскрыл большими пальцами у основания и поднес ко рту, ловя струйку сока. Вытерев губы, он повернулся к команде и радостно заявил. «Отличный напиток! Мы, конечно, отгружаем только мякоть плодов!» Перехватив голодный взгляд Дозера, Хенрин кивнул. «Не волнуйся, на ферме для вас приготовлен свежий сок. Идемте!» Он повернулся к Каю. «Продолжай, приятель!» Команда двинулась по тропинке к невысокому дому с плоской крышей, окруженному деревянной террасой. «Папа!» Из двери с проволочной сеткой выскочил мальчонка. Хенрин бросился вперед и заключил сына в объятия. «Ты не поверишь, кого я тебе привел! И с кем познакомлю!» Мальчик повернулся к приближающимся всадникам, и прядки взъерошенных волос упали на распахнутые глаза. «Какая охрененная птица!» — воскликнул он, увидев Фиренце. «Эфи, следи за языком в присутствии гостей!» На террасу вышло плотного сложения женщина с младенцем на одном плече и стальной кувалдой на другом. «Но ты только посмотри, мама!» Мальчик подбежал к Року и бесстрашно подпрыгнул, вытянув вверх ручонки. «Мне даже до седла не дотянуться!» Сол соскользнула на землю и с улыбкой протянула ему руку. «Привет всем! Я Салара. Я Эфи, а у тебя большущий Рок!» Мюррей попытался также элегантно спешиться, но птичка вздыбилась, и старый гривар мешком свалился на песок. Эфи рассмеялся, а малыш на плече у матери захлопал в ладоши. Мюррей выплюнул попавший в рот песок и отряхнулся. «Побери тебя тьма, птичка!» «Вот с кем я тебя познакомлю, Эфи!» — с гордостью сказал Хенрин. «Позволь представить, могучий Мюррей Пирсон!» Эфи, подойдя поближе к Мюррею, смерил его недоверчивым взглядом. «Не может быть, папа! Это не могучий Мюррей! Он старый и выглядит неуклюжим!» «Эй! Разве мама не велела тебе следить за языком?» Мюррей зарычал на мальчика, тот в ответ высунул язык. «Он такой медлительный, папа!» Мальчишка увернулся от игривого шлепка и взбежал на крыльцо, где вцепился в мамины штаны. «Эфи, не суди Мюррея строго!» Хенрин ухмыльнулся и тоже поднялся на крыльцо. «Не все гривары такие же сильные и быстрые, как твой папа!» Мюррей склонил голову набок. «Последние месяцы выдались нелегкими». Старый друг открыл пошире дверь и жестом пригласил гостей войти. «Что ж, пора передохнуть», — сказал Хенрин. «Добро пожаловать, друзья!» «Вот о чем я и говорю», — Дозер запихнул в рот еще одну булочку. «Рад, что вам понравилась моя стряпня», — отозвался Хенрин, подойдя к установленной в углу кухни жаровне и перевернув кусок жирного мяса, который зашипел, соприкоснувшись с раскаленной поверхностью. «Так вы здесь сами все готовите?» — спросил Дозер, впиваясь зубами в большой вязкий фрукт. «Миру что, совсем не помогает с этим?» «Не будь остолопа, малыш», — упрекнул Дозера Мюррей, усаживаясь рядом с ним за длинный стол. Он посмотрел на жену Хенрина, Миру, которая кормила грудью ребенка у дальнего конца стола. «Ничего страшного», — Мира улыбнулась. «Мальчик просто интересуется нашей кухней. Хенрин — лучший повар в доме, это точно. Не думаю, что я смогла бы поджарить крысу для голодной пустынной змеи. Но паю, которую ты сейчас ешь, я сорвала с дерева собственной рукой». «Не скромничай!» Хенрик выложил дымящиеся полоски мяса на деревянную доску и поставил перед командой. «Мира — лучший механик югу от Карстока». Сол подняла брови. «Вы умеете чинить мехов?» «Надеюсь, что да. Занимаюсь этим с детских лет». «Но разве это не против кодекса?» — спросил Дозер. «Работать с техникой». Мира усмехнулась и кивнула на мужа. «Ну, во-первых, я не уверена, что все гривары так уж неукоснительно следуют кодексу. А во-вторых, я не гривар и не обязана кого-то слушать». У Дозера глаза полезли на лоб. «Хотите сказать, что вы...» «Да, я Грант», — закончила за него Мира. «Может, тебе не следует лезть в чужие дела?» — подала голос Сол, взяв с доски кусок мяса. «Все в порядке». Мира подняла свободную руку и с гордостью напрягла бицепс. «Вот результат моей работы. Я тружусь в поле вместе со сборщиками и чиню наш мех. Да еще помогаю мужу». Дозер кивнул и снова принялся за еду. Хенрин снял засаленный фартук и сел рядом с гостями, поставив в центр стола поднос со стаканчиками, наполненными прозрачной жидкостью. «Настойка кокоса! Штука крепкая, так что будьте осторожны!» «Очень вкусно!» Брин вытерла рот и взяла с подноса стаканчик. «Да благословят вас духи за угощение!» «Что такое дух?» — спросил Эфи на протяжении всей трапезы, старавшийся вести себя примерно и не ерзать на табурете. «Как-нибудь в другой раз объясню», — сказала ему Мира. «Если закончил, почему бы не пойти на задний двор и не поколотить мешок, пока не стемнело?» «Опять мешок! Это неинтересно! Папа может поддержать пады, раз уж он...» «Эфи, разве не видишь, что папа занят?» Мира нахмурилась. «Тебя устроит? Если пады, я подержу», — предложил коленки и, вытерев с губ соус, поднялся. «Да! Да!» — восторженно взвизгнул Эфи и, схватив коленки за руку, потащил из кухни. Хенрин усмехнулся. «Эфи так хотел познакомиться с тобой, Мюррей!» Он раздал стаканчики всем сидящим за столом. «Я каждый вечер перед сном рассказывал ему о твоих боях». Мюррей отмахнулся от комплимента и отказался от выпивки. «Все это в прошлом. С тех пор многое изменилось». «Я вижу». Хенрин поднял стаканчик. «За перемены!» Мюррей кивнул. «За перемены!» Их поддержал Дозер, уже осушивший свою посудину. «За перемены!» «Однако в последнее время не все перемены к лучшему», — сказал Хенрин, сделав глоток. «Не все», — согласился Мюррей. «Они уже были здесь?» Хенрин кивнул. «Парень с охраной. Примерно месяц назад. Расспрашивал, чем занимаемся, долго ли еще будем убирать урожай. Сказал, что нам нужно быть готовыми на случай, если им понадобится помощь». «Ублюдки!» Мира допила свою настойку. «Приперлись незваными на ферму, где мы трудимся уже 10 лет, и еще грозят забрать наших мужчин. Поток был здесь?» — спросила Сол и пригубила настойку. Напиток обжег ей горло. «Повстанцы посылают людей ко всем сборщикам», — сказал Хенрин. «Пытаются привлечь грантов на свою сторону. По слухам, на западном хребте все до единого горняки бросили свои кирки и встали под знамя потока». «Но зачем?» — спросила Сол. «К ним уже присоединились тысячи гриваров. Зачем им еще и гранты?» «Ради численности», — ответил Мюррей. «Чтобы добиться своей цели, свергнуть империю, они нуждаются в большой армии. Даже если она будет достаточной, чтобы противостоять мехам с их огневой мощью, все равно не хватит людей, чтобы захватить все крупные города». «Если поток мобилизует всех грантов, промышленность остановится», — добавил Хенрин. «Не поплывут суда, прекратит работать техника, замрет торговля. Некому будет возделывать поля. Без грантов станет все». «Гранты могли давным-давно бросить работу. Почему они не сделали этого раньше?» — спросил Дозер, уже раскрасневшийся от выпитого. «Если они имеют такую власть над Даймё». «А почему вы не перестали сражаться?» — вопросом на вопрос ответила Мира. «Ведь Даймё нужно, чтобы вы сражались за них». «Я не сражаюсь за них», — Дозер покачал головой. «Я сражаюсь за себя». «Вот и я тоже», — сказала Мира. «Я сама работаю на мехах, собираю урожай для моей семьи. Вот почему мне не нравится, когда эти так называемые повстанцы появляются у моего порога и пытаются лишить меня работы». «Однако и империя не лучше», — заметил Хенрин. «Еще до восстания ее чиновники ежегодно проверяли лицензию на наши мехи и, конечно, забирали долю. А после появления истребителей они стали еще жаднее». «Так было всегда», — Мира опустила на стол стаканчик и посмотрела на ребенка. «Те, кто хочет власти, подминают остальных». Сол тоже отставила пустой стакан и встала. Лицо ее горело. «Кажется, мне нужно подышать свежим воздухом». «Я же предупреждал вас, ребята, насчет осторожности!» Хенрин лукаво подмигнул. «Утром голова будет тяжелая, словно на нее навалили 1000 фунтов груза». Сол сидела на веранде, свесив ноги и устремив взгляд на залитый лунным светом поля. «Ты в порядке?» — спросил Мюррей. Сол кивнула. «Да, просто надо было продышаться». Глядя на девушку, Мюррей все еще видел в ней ее отца. Те же желтые кошачьи глаза, тот же острый нос, что и у Артемиса Халберда. «Хенрин угостил меня этой настойкой 20 лет назад, когда мы впервые встретились во время паломничества», — сказал Мюррей. «Крепкая вещь». «Неплохая», — согласилась Сол. «На островах я пробовала напиток, по сравнению с которым эта настойка — просто сладенький сок». Мюррей сел рядом с девушкой. Звезды венчали ночь, отбрасывая мглистый свет на стальную громадину дремлющего уборочного меха. Под навесом рядом с полем темнели силуэты птиц. «Что у Хенрина с ногами?» — спросила Сол. «Мы вместе учились в лицее, и он был отличным бойцом. В первый год рыцарства ему довелось встретиться с лучшим кикером Кирота, который много лет точил свои голени. Хенрин выиграл бой, но его ноги оказались в таком состоянии, что служителям пришлось их отрезать». «Похоже, сейчас он счастлив», — тихо сказала Сол. «Здесь у него хорошая жизнь», — согласился Мюррей. «Просыпаться с восходом солнца, работать в поле, возвращаться домой к семье и горячему ужину. Согласен, это не самый лучший путь, но я мог бы представить себя на месте Хенрина». Сол усмехнулась. «Не уверена, что вы хорошо себя знаете, Мюррейку. Рискну предположить, что вы бы убежали через день, чтобы с кем-нибудь подраться». «Возможно, ты права». Мюррей потер кожу под пустой глазницей. «А сама-то была бы счастлива, оставшись на всю жизнь в таком месте». «Наверное». Сол пожала плечами. «Но мне больше нравится путешествовать, знакомиться с новыми людьми, слушать их истории, идти навстречу новым приключениям». «Понимаю», — сказал Мюррей. Как я слышал, на островах у тебя было настоящее приключение. — Да, — сдержанно ответила Сол. — Ты нашла, что искала? — Я привезла домой отца, если вы об этом спрашиваете. — Верно. Этот человек заслужил достойные похороны. Но нашла ли ты там все, что искала? Сол ответила не сразу. Глядя в небо, Мюррей видел пересекающую темный купол яркую белую полосу и слышал доносящиеся из дома возгласы Дозера, рассказывающего о своих подвигах в круге. «Моя мама... она была...» Сол с трудом подбирала слова, наконец решилась и выпалила. «Она была куртизанкой. Какое-то время они с отцом держали это в секрете, но обоим было тяжело так жить, и она рано ушла из жизни. Я ее не знала». Мюррей кивнул. До него дошли слухи о том, что жена Артемиса, Халберда, умерла при родах. «От таких встреч родилось много детей», — сказал он. Сол повернулась к нему. «Вы первый человек, которому я это говорю, что моя мать была даймё, что во мне течет их кровь». «И что с того?» — спросил Мюррей. «Кодекс это запрещает». Ее голос дрогнул. «Моя кровь не так чиста, как все думают. Я полукровка». «Кодексы — полное дерьмо», — ответил Мюррей. «В этом Сайлос прав. Даймё написали их, чтобы контролировать нас». «В последнее время мне все труднее понять, кто прав, а кто нет». Сол покачала головой. «Я уже не уверена, где мое место». «Я тоже не уверен, кто прав и что правильно», — сказал Мюррей. «Но я знаю, что кровь не имеет большого значения. Гриварты или даймё — не так уж и важно. В мире полно плохих людей и не очень много хороших. Ты из этого хорошего меньшинства. Я и сейчас вижу девчушку-первокурсницу, которая стольких чистосветов наказала за самомнение в круге. Ты отправилась за телом отца, план безумный, как сама глупь. И вот ты здесь, с нами, и мы все вместе идем за Сега, чтобы вернуть его домой». Две слезинки скатились по щекам Сол. Она крепко зажмурилась, шмыгнула носом и снова повернулась к Мюррею. «Вы хороший человек, Мюррей Пирсон. Жаль, что у вас нет детей, потому что из вас тоже получился бы хороший отец». «Ну, я бы не стал заходить так далеко», — пробормотал Мюррей, чувствуя, как горло подкатывает комок. «Эй, Сол, ты вернешься на второй круг или как?» Дозер с бутылкой настойки высунул голову из-за сетчатой двери. «Большой мальчишка», — усмехнулся Мюррей. «Утром ему будет тяжко». «Так мы уходим утром?» — спросила Сол. Мюррей кивнул. «Выберемся из пустыни и три дня по Гриварской дороге до Карстока». «Думаете, план сработает?» «Скорее всего, нет», — сказал Мюррей. «Но это все, что мы имеем».